Мэри Голд открыла дверь для великого босса, мистера Палаццо. Он поглядел на девушку и улыбнулся. «Благодарю, благодарю. Меня зовут Мэри Голд», — сказала она, старательно сглаживая свой австралийский акцент. «Мне повезло, что я работаю у мистера Дойла». «Мистер Дойл, было несколько важных звонков. Я сказала, что вы заняты». Десмонд кивнул с важным видом, и когда шаги затихли, Мэри Голд зашипела. «Ну как?» «Ох, Мэри Голд», — устало произнес он. «Хватит твоих, ох, Мэри Голд. Согласись, я представил тебя в самом выгодном свете. Разве не слышал? Как я сказала, мне повезло, что я с тобой работаю. Уверена, теперь он будет о тебе лучшего мнения». «Подозреваю, он думает, что ты со мной спишь», — сказал Десмонд. «А что? Я не прочь. Ты самая замечательная девушка на свете». «А как насчет твоей жены?» — спросила Мэри Голд. «О, ей, полагаю, не очень пришлось бы по душе, если бы я с тобой...» «Нет-нет. Я хочу сказать, разве она не самая замечательная девушка на свете? Или, во всяком случае, была ею когда-то?» «Она замечательная, правда замечательная», — проговорил он бесстрастно. «Значит, плохо мое дело». Мэри Голд всячески старалась расшевелить его. «А Палаццо не самая большая дрянь. Вот тебе отличная ирландская выраженница. Если говоришь о человеке, что он не самая большая дрянь, то это скупая похвала». «Так он не дал тебе отворот-поворот?» — просияла Мэри Голд. «Дал, еще как дал». «Вот черт! Куда? Когда? Скоро. Через недельку-другую, когда Фрэнк вернется. Фрэнк никуда не уезжал!» — в бешенстве воскликнула Мэри Голд. — Да, но, видишь ли, для нас он как бы уехал. — И куда тебя теперь? — Куда придется? — Разъездная должность, вероятно. — Ну почему? Почему все так плохо? В ее глазах светилась нежность, крупное красивое лицо было исполнено участия, и она закусила губу, возмущаясь такой вопиющей несправедливостью. Ее сочувствие было для него нестерпимо. — Ничего, Мэри Голд. Не так все плохо, даже наоборот. Я не вижу здесь ничего такого, ради чего стоило бы кидаться в битву. Разве не так? Он театральным жестом обвел кругом рукой. Но кочевая работа... Десмонд видел, как она расстроена. Нужно ее успокоить. Это интереснее, чем сидеть здесь и не иметь никакой перспективы. Я буду заглядывать к тебе время от времени для поднятия настроения. Тебе сказали причину? Реорганизация. Провались она пропадом. «Ты ничего такого не сделал. Не могут же они отнять у тебя работу?» «Может, в этом все и дело? Наверное, от меня действительно нет никакого толку. Ради всего святого, Десмонд. Ты менеджер. И здесь уже столько лет. Менеджером я и останусь. На словах. Только по какой части? Хотя скоро мы все узнаем. Скоро — это когда якобы вернется Фрэнк? Тсс. Мне казалось, вы с ним большие друзья. Так и есть, Мэри Голд. Не начинай все сначала, прошу тебя. Она посмотрела на него проницательно и вдруг выпалила. Хочешь сказать, сегодня тебе предстоит серьезный разговор с женой, да? В некотором роде. Ну так можешь порепетировать со мной. Нет, спасибо. Я знаю, ты мне желаешь добра. Она увидела в его глазах слезы. «Да, желаю, и я вот что тебе скажу. Если твоя жена не понимает, что ты один из самых лучших, понимает, понимает, тогда мне придется заявиться к тебе домой и объяснить ей, что у нее в распоряжении самый шикарный парень. А если она и этого не поймет, я ей башку откручу». «Нет, Дейрдра все поймет».